Лусевин покачала головой. «Амулеты предназначены для созидания, а не для уничтожения. Ты можешь подобрать или сделать какие-нибудь еще и добавить к браслету. Только помни, что они должны быть из чистого серебра и не могут символизировать никакого разрушения. Иначе браслет станет тем, чем и в вашем мире, просто еще одной побрякушкой, как здесь, так и там». «Я буду осторожной». «Чтобы вдохнуть в амулет жизнь, — продолжала Лусевин, — ты должна мысленно хорошо представлять себе конечный результат. А это...» — она снова сделала странное движение пальцами. Но на этот раз медленно, чтобы Эш запомнила, как это делается. «Чтобы превратить то, что у тебя получилось, снова в амулет». Эш с умным видом кивнула. Но понимание давалось ей сейчас с трудом. Пока она держала браслет в руках, в ее памяти всплыли воспоминания, от которых нельзя было отмахнуться. Мысленно она увидела Кэсси накануне того дня, когда начались все эти чудеса. Она сидела на мраморной скамье в Селеновых садах, разложив карты. На девятой карте, которая должна была сказать о надеждах Эш, была изображена она сама, пытающаяся вскарабкаться на вершину скалы. Ей совсем не за что было уцепиться, а сверху кто-то протягивал руку помощи. И сейчас она вспомнила. На запястье этой руки был браслет с амулетами. «Этот самый браслет», — поняла Эш, — «наверняка этот самый. А значит, там была рука Лусевин». «Кто вы?» — спросила Эш. Лусевин улыбнулась. «Все еще ищешь для меня полочку?» «Нет». «Я та, кем ты, может быть, станешь». Эш взвесила браслет на ладони. «Вы хотите сказать, что я смогла бы стать волшебницей, такой, как вы?» «Любой наш выбор открывает тысячу дорог», — ответила Лусевин. «Каждый из них ведет в свой мир, где тот, кто решился на свой выбор и продолжает жить». «Так вы говорите, что я смогла бы?» «Как знать, в одном из них смогла бы, ведь нет ничего невозможного, особенно здесь». «А когда я вернусь домой?» — спросила Эш. «Будет ли это продолжаться и там, или, как в сказке, золото превратится всего-навсего в грязные листья?» «Все зависит от того, кто и что он носит отсюда с собой», — сказала Лусевин. Сунув руку в карман, она извлекла тот странный плод граната, закованный в ажурные серебряные обручи. Мгновение она смотрела на него, а потом протянула Эш. «Это тоже тебе. Что это?» Лусевин пожала плечами. «Чем ты захочешь, тем он и станет. Не говорите так, пожалуйста, вас не понять. Помнишь, что я тебе сказала насчет этого мира, когда ты наткнулась на меня?» Эш кивнула. «Что безумен сам этот мир духов, а не люди, пребывающие в нем». «Совершенно верно. Но он может свести с ума и тебя. Это ловушка. Он попытается переделать тебя по своему подобию быстрее, чем ты его. Нужно быть сильной».